ничего сложного экзамены из себя не представляли. И что удивительно, практически полностью были идентичны тем, которые, как я помнил из первой книги, единственной читанной мною из всех семи, сдавал Поттер на первом году обучения. Единственное, что число предметов, которые необходимо было трансфигурировать, равнялись ТРМ, а не одному. Ну и еще на экзамене по зельеварению необходимо было помимо зелья забывчивости сварить ящи бодроперцевые. В общем, сдав все предметы, я должен был провести в замке еще двое суток, в ожидании объявления результатов. И эти два дня мною были посвящены посиделкам и играм с друзьями. Плюс ко всему, около школы Дамблдор трансфигурировал здоровенную яму и, наколдовав вниз пару сотен кубометров воды, организовал для всех учеников неплохой такой бассейнчик, в который, правда, побрезговали соваться слизеринцы, боясь, видно, заразиться от менее благородных учеников грязнокровностью. Уж не знаю, гад ли он или нет, но за это я, да и множество учеников школы были ему чертовски признательны. Когда результаты огласили, и у меня ожидаемо по всем предметам стояло превосходно, настал день отбытия поезда. Собирая свой чемодан и напевая себе под нос незамысловатую песню, я вдруг услышал громкие шаги за спиной. Обернувшись, я увидел стоящего у двери Ивери. Стоим, молчим. Декан смотрит на меня, я смотрю на него. Решив закончить немного затянувшуюся неловкую паузу, я первым прерываю молчание. «Вы что-то хотели, сэр? Ты уже забыл о моих словах, Томас?» — своим обычным холодным тоном спросил он. «Вы о своем старом предложении?» — нейтральным тоном ответил ему я. «Нет, не забыл, сэр. И я вновь вам отвечу, я. В чем по-твоему сила, Томас?» — подходя ближе, спросил декан, заводя руки за спину. «Может быть, в деньгах, или родословной?» Вступив раненым в смертельный бой с сотней инфери, когда каждый взмах их когтей или щелчок зубов может стать для тебя последним, разве поможет тебе тогда родословная в десятки поколений предков или миллионы галеонов в сундуках? Или, быть может, когда темный лорд решит убить тебя макгловским орудием, они смогут помочь тебе? Уж тебе ли не понимать, Том, тогда они становятся бесполезными. Настоящая сила в твоем мастерстве, силе твоих заклятий, в том, как ты. Сила в правде, мистер Ивери. Ведь когда на твоей стороне правда, плевать, кто перед тобой, толпа инфери или сам Гриндельвальд, когда она за тобой, можно одолеть их, — перебил я декана, процитировав небезызвестного народного мстителя. «Разве в моем предложении нет правды?» — чуть помолчав, подал голос Ивери. «Мы оба сами знаем ответ на этот вопрос, мистер Ивери. Так к чему спрашивать? Томас, подумай еще раз, и подумай хорошо. Я не изменю своего решения, мистер Ивери». Не говоря ни слова, и ничем не выказывая гнева или недовольства, декан взмахнул краем мантии и, развернувшись, ушел. Валяясь на кровати в своей комнате и слушая доносящиеся с первого этажа пение радио, я откровенно скучал. Прошла уже неделя каникул, проведенная мной в переписках с друзьями, чтении книг, играм с братьями и соседскими пацанами в футбол и тренировках. Так бы я, возможно, и продолжал празднествовать, если бы в дверь дома Толкина вдруг не постучали. Спустившись вниз и открыв дверь, на секунду исступил, но замер. За порогом стояла Галатея. «Томас, здравствуй. Твои родители дома, да, мастер Вилскотт. Но что вы тут делаете?» Справившись со своим удивлением, стал прикидывать я, что бы могло заставить мою учительницу явиться ко мне домой. «Том, кто там?» — выглядывая из-за моей спины и ложа мне руки на плечи, спросил Джон. «Папа, позволь представить, это мадам Галатея Вилскотт, моя наставница. Я рассказывал тебе о ней. Приятно познакомиться, мадам Вилскотт», — целуя воздух над протянутой рукой, вежливо сказал Джон. «Мне тоже очень приятно, мистер Толкин», — кивнула в ответ на приветствие Галатея. «Вот за что люблю свою наставницу, так это за то, что особых предубеждений по отношению к неволшебникам она не испытывает. В этом я смог убедиться, более плотно пообщавшись с ней. Питает она к ним лишь жалость, на вроде жалости к неизлечимо больным или калекам. Ну, таков уж менталитет волшебников, по крайней мере в Англии, но в отличие от многих, неприязнь к простым людям Галатея не выказывает. Видите ли, в чем дело, Томас является моим личным учеником, и специально для него мною была подготовлена тренировочная программа на следующие 3 недели в горах Шотландии. И я бы хотела попросить у вас разрешения отпустить Тома вместе со мной на этот срок. На 2 недели? В горах Шотландии? Почему именно там? — нахмурился Толкин. — Там проходит обучение все будущие борцы с нечестью. Лишь там Томас сможет получить настоящий опыт, который понадобится ему в будущем. Это будет опасно, я прав? Я весь время буду рядом с Томом, и никакой реальной опасности ему грозить не будет, максимум отделается синяками и ссадинами, так что за его безопасность вы можете не переживать. Слушая слова Галатеи, я не мог отделаться от чувства, что она о чем-то недоговаривает, и как оказалось, в будущем это чувство у меня возникло неспроста. «Мадам Вилскотт, я думаю, что сначала нужно дождаться моей жены Эдит, и обсудить этот вопрос с ней, она как раз должна скоро вернуться. Тогда мы и скажем вам, отпускаем ли мы Томаса с вами или нет». Проследовав с нами в гостиную и дождавшись там ушедшую к подруге Эдит, Галатея ввела ее в курс дела тоже. И хотя моя приемная мать некоторое время колебалась, но под аргументами Галатеи, и после моего обещания быть осторожным и ни на шаг не отходить от Вилскотт, хотя зная ей методы преподавания, с этим мне надо будет постараться, она в конечном счете сдалась, и дала свое разрешение. Когда я переоделся и собрал все необходимые, по словам Галатеи, вещи, наставница положила ладонь мне на плечо, и уже в следующую секунду мир закрутился в воронке аппараций. Когда я пришел в себя, и смог усмирить порывы желудка выблевать свое содержимое наружу, мне в глаза сразу бросился пейзаж местности, в которой я оказался. Везде, куда падал взгляд, стояла плотная чащоба деревьев, уходящая по наклону вверх и вниз. Мы же с Галатеей стояли на небольшой, более-менее ровной возвышенности. Мы на какой-то горе в Шотландии, наставница Вилскотт. Да, Том, на горе, и в Шотландии, невозмутимым тоном отозвалась она, и, повернувшись ко мне спиной, жопой добавила: «Следуй за мной, и не отставай». Спустя примерно минуту пот мав вверх мы дошли до валуна, раскинувшегося у подножия старого и высокого дуба. Вилскотт одними губами прошептала какое-то заклинание, и, совершив пару пасов палочкой, заставила валун откатиться в сторону. После того, как Вилскотт совершила еще один пас палочкой, измятые трава и листья под валуном вдруг расплылись в воздухе и исчезли, а на их месте оказался деревянный люк, на верхней стороне которого были нацарапаны символы неясного происхождения. «Древний меч, красная моль, дубовый скат», — произнесла Вилскотт, вновь совершив взмах палочкой, и этим заставив люк открыться. «Наколдуй люмостом». Послушав наставницу, также создавшую заклинание фонарика, я достал палочку и зажег на ее конце люмос. Освещая себе заклинанием ведущие вниз ступеньки, вскоре мы оказались перед какой-то дверью, которую открыла Вилскотт. Когда мы зашли внутрь, моему взору открылся какой-то коридор. Галатея же наконец остановилась, и несколько секунд, пристально побуравив меня взглядом, наконец заговорила: «Должна признать, Том, я была не до конца честна с твоими родителями». «В чем именно, мадам Вилскотт?» — приподнял бровь я. «Обучение, которое тебе предстоит пройти, будет отнюдь не полностью безопасным, и одними лишь синяками ты не отделаешься. Ты готов к этому, готов к опасности, иначе не был бы сейчас вашим учеником, наставница». Галатея удовлетворно кивнула. «Что же, раз так, то хорошо, иди за мной, я покажу тебе твою комнату». Как объяснила мне Галатея, это место было построено ей отцом в начале Первой мировой войны, и здесь семья Галатеи скрывалась во время боевых действий, ведь ей отец, что странно для мага, понимал опасность не волшебников и опасался, что война может затронуть даже магов. И ей же отец, бывший мастером артефакторики, зачаровал двери так, что лишь члены семьи Вилскотт способны попасть внутрь убежища, для других же оно не откроется даже Элохамрой. Она также провела мне небольшую экскурсию по убежищу, показав мне тренировочный зал, мастерскую, которой она, по ее словам, в отличие от своего отца, пользуется очень редко, ванную, тренировочный зал, кухню и все комнаты. В очередной раз убеждаюсь, удобная все-таки штука это магия. Раз уж даже в начале 20 века, благодаря ей, один человек может соорудить целый футуристический бункер в стиле зомби-апокалипсиса, не прилагая при этом к этому никаких физических усилий. Отужинав вместе с Галатеей вытащенными из погреба блюдами под чарами стазиса, отличные, кстати, чары, еда, на которую наложены такие, может лежать десятки лет и не портится, я пошел в выделенную мне наставницей комнату и, разгрузив свои внебогатые пожитки, прилег на кровать, желая почитать найденную на полке книгу по гербологии, но сделать мне этого не дали. Довольно толстая дубовая дверь вдруг с грохотом разлетелась на щепки, я же, хотевший было уйти перекатом на пол, был в тот же миг скручен прилетевшим со стороны выбитой двери инкарцера. Не сводя с обездвиженного меня взгляда, в комнату, недовольно цокая и качая головой, вошла Вилскотт. «Плохо, Том, плохо, хотя по крайней мере ты не впал в ступор, так что это уже что-то. Зачем вы это сделали?» — спокойно спросил я, понимая, что просто так Вилскотт бы не стала творить такое. «Преподаю тебе первый урок, Томас», чуть ухмыльнувшись, ответила наставница. «Урок чего? Один из самых важных, Том». Галатея чуть помолчала, выдержав паузу. «Бдительность, постоянная бдительность». Насчет того, что бдительность один из самых важных уроков, Галатея нисколько не шутила, поэтому в следующие несколько дней, будь то тренировка в лесу, прием пищи, или даже принятие мной ванны, она могла вдруг неожиданно напасть на меня и начать закидывать связывающими, парализующими, оглушающими и вообще самыми разными заклинаниями. Один раз она даже наложила на меня заклятие Слагулуса Эрукта, от которого я, к собственному сожалению, защититься не смог, поэтому это мерзкое чувство, когда из твоей глотки лезут склизкие и шевелящиеся слизни, я еще долго не смогу забыть. Когда же я, спустя пару дней таких тренировок, стал хвататься за палочку в ответ на каждое движение Вилскотт, она, прописав мне хорошую затрещину, сказала, что бдительность не должна перерастать в паранойю, и хороший маг должен среагировать лишь на реальную угрозу. Поэтому следующую неделю Вилскотт учила меня также специальной методике расслабления и одновременной концентрации, которой я научил один старый китайский маг. Заключалась она в ежедневной пятиминутной медитации, но необычной. При этой медитации волшебнику необходимо ощутить собственный резерв магии и задать ему четкую установку, которая будет работать пассивно, расслабиться, сосредоточиться и очистить голову. И уже вскоре после нескольких попыток достичь нужного результата, у меня стало получаться. Звуки, которые раньше мой слух не улавливал, невербальные жесты, которые я раньше не мог различить, вс. Это стало мне полностью видимо. Поэтому теперь я точно мог понять, когда Галатея собиралась напасть не меня, а когда нет, и застать врасплох она меня теперь не смогла ни разу даже во сне, ну почти ни разу. Помимо этого она также научила меня и нескольким защитно-сигнализирующим об опасности заклинаниям, которые я еженочно стал накладывать на свои двери. Но самым, пожалуй, полезным из выученных мною Галатеей заклинаний было «противопассивиум». Заклинание это было личной разработкой Галатеи и представляло из себя невидимое сферическое противо, постоянно окутывающее и защищающего своего пользователя. Минусы у него, конечно, тоже были, ведь мало того, что на создание этого заклятия уходит приличное количество времени, так еще и на постоянное его использование мне приходится тратить около 1/7 своего резерва в день. Учился я плюс к этому еще и тому, как нужно скрывать признаки своего присутствия в лесной или городской местности, тому, как нужно ступать, чтобы не издавать звуков, как нужно двигаться, чтобы сделаться неприметным для чужих глаз, как оставлять за собой при передвижении меньше всего следов. Мастером скрытности я, конечно, не стал, но подчерпнул для себя много нового и сумел достичь на этом поприще определенных успехов. Одним лишь только практическим обучением Галатея не ограничилась, и каждый вечер заставляла меня по много часов до самой глубокой ночи зубрить бестиарий, поэтому уже довольно скоро я дословно мог рассказать, как по приметам найти гнездо вампиров, или скороговоркой выпалить 5 разных заклятий, относящихся к низшей светлой магии, необходимых для изгнания Банши или Бобгарта. Через пару дней Галатея решила взяться за обучение меня непростительным, и вот уже с ними у меня начались небольшие сложности. Для того, чтобы скастовать Авада Кедавру, Империус, или Круциатус, нужно всего лишь одно искреннее желание убить, подчинить или причинить боль тому, на ком ты это заклинание использовать собрался. Но, как спрашивается, можно желать смерти крысе или жуку, на которых обычно Галатея и заставляла меня отрабатывать непростительные. Вилскотт посоветовала мне раззадоривать себя мыслями о том, что насекомые и грызуны противные и мерзкие, и вообще мне жизненно необходимо научиться использовать Аваду и Круция, а эти одноклеточные твари обязаны умереть во славу моего обучения. Но помогал такой своеобразный автотренинг в лучшем случае лишь раз из 4, и это несмотря на то, что необходимые мысли я прокручивал в голове по минуте, а то и по 2. Единственное, что радовало, так это то, что Империус я без каких-либо проблем научился использовать уже на первом занятии, и наложить его у меня получалось с первого раза, в том числе не только на подопытных грызунов и жуков, но и на вервольфов с низшими вампирами, на которых Галатея заставляла меня охотиться во время наших вылазок в лес, хотя мне и приходилось потратить добрую треть своего маг-резерва на то, чтобы продержать тварь под контролем всего лишь 1 сутки, А ведь те, как и любые другие волшебные твари, имеют сопротивляемость магии. И по словам Вилскот, простой обыватель, не имеющий какого-либо таланта в магии, в принципе не сможет наложить на волшебное создание Империус, так как ему не хватит на это ни сил, ни должной концентрации, а если и сможет, то из-за своего иммунитета к магии тот же оборотень освободится от него уже через пару часов, как максимум, а вероятно, что и намного быстрее. Но возвращаясь к теме других двух непростительных, как сказала Галатея, то, что их создание мне удастся через раз, является делом обычным, и у некоторых волшебников, когда-то виденных ею, даже в бою, когда их жизням грозила опасность, не удавалось сотворить их, что зачастую приводило к их гибели. Запомни одно, Том, когда твоей жизни грозит опасность, и ты можешь умереть, возненавидь того, кто пытается причинить тебе вред так, как только можешь, и направь свою ненависть на создание непростительного заклинания, наставляла меня Галатея во время наших занятий, и я ненавидел. Поэтому каждый раз, когда мне нужно было драться с новым чудовищем, я бил непростительными без промаху. Благо палочка Галатеи, лишенная наложенных на мою чар слежения, в целом мне подходила, и я мог пользоваться ею, не опасаясь, что с секунды на секунду может нагрянуть отряд авроров. Галатея рассказала мне также, что есть некий способ научиться воздействием магии на свой организм, научиться полностью контролировать свои эмоции и чувства, по собственному желанию вызывая у себя радость и гнев. Но наставница сказала, что у меня на данный момент недостаточный уровень контроля собственной магии, чтобы я смог ему обучиться, в том числе как и у нее самой. Так что спорить и просить рассказать ей о том, что это за способ такой, я не стал. Проходили дни, и ответные мне на учбу 3 недели уже подходили к концу. Помедитировав и сделав зарядку, я снял с входной двери защитные заклинания и вышел из комнаты, после чего, быстро ополоснувшись в ванне, я пошел в гостиную, где меня уже ждала сидевшая на кресле Галатея. «О том, ты уже здесь, я то уже думал идти будить тебя», немного кровожадно ухмыльнувшись, вместо приветствия сказала Галатея. «И на самом деле есть у меня подозрение в том, что эти слова не просто попытка меня подразнить, и при желании Вилскот вполне бы смогла войти в мою комнату так, что я бы этого даже не заметил, и никакие защитные чары, постоянно готовые к опасностям, разум этому бы не помешали. И вам доброго утра, наставница Вилскот», со своим обычным, мало что выражающим лицом ответил ей я. Кстати говоря, после того, как я стал заниматься медитацией, то вскоре заметил, что стал менее эмоциональным, чем раньше, хотя и раньше перепадами настроения не страдал. В чем я пока вижу одни только плюсы, ведь подростковые гормоны уже стали понемногу давать знать о себе, и до этого мне уже приходилось давить собственные вспышки раздражения, зарождающиеся почти что на ровном месте, и заниматься дыхательной гимнастикой, чтобы сфокусироваться и очистить голову от навязчивых мыслей и идей. Но после того, как я пару минут в день стал уделять магической медитации, эмоции больше не шалили, и эмоциональная стабильность вернулась ко мне. «Я ведь уже говорила тебе, что с сегодняшнего дня у тебя начинается очень важная тренировка», — дождавшись моего кивка, Вилскот продолжила: «эта тренировка покажет, научился ли ты на самом деле эффективно противостоять темным тварям, или же ты остался таким же зелёным салагой, каким и был до начала своего обучения. Достань свою палочку, Том». Выполнив указание Вилскот, я продемонстрировал ей свой концентратор, направив его вверх. «Хэмэм, что-то в е словах не так, с сегодняшнего дня, что же, оставь е на столе, он тебе не понадобится». Без колебаний выполнив необходимое, я выжидательно посмотрел на Вилскот, при этом спрашивая: «Начинается с сегодняшнего дня, то есть она будет идти не один день?» Ничего мне не отвечая, Вилскот встала с дивана и, вынув из кармана маленькую тканевую сумку, заполненную чем-то, протянула ее мне. Заглянув внутрь, пошарив в ней рукой, я обнаружил в сумке батон хлеба, стеклянную бутылку воды, пару луковиц и редисок, а также кусок вяленого мяса. «Удобная это вестаки вещь, пространственная магия». Изогнув бровь, я с непониманием посмотрел на наставницу. Ничего не говоря, Вилскот положила свою руку мне на плечо, и мир вновь закружился перед глазами, в воронке аппарации. Пару раз глубоко вздохнув и чуть поморщившись, я огляделся вокруг. Несмотря на то, что Галатея на протяжении нескольких недель почти всегда аппарировала до мест наших тренировок вместе со мной, я до сих пор так и не смог полностью приспособиться к неприятным эффектам, сопровождающим этот способ перемещения. Первое, что бросилось мне в глаза, это здоровенная каменная глыба, лежащая поперек лесной тропинки, от которой при небольшом напряжении я смог уловить довольно насыщенные магические эманации. Наставница Вилскот, где мы? Мы у входа в складку, Томас. Складку? Не понял я ее. Пространственную складку, небольшой мирок, существующий в иной плоскости, нежели наш. А этот камень, Галатея дотронулась рукой до камня, эманирующего магией, вход в этот мир. Никогда не слышал ни о чем подобном. Переваривая новую информацию, задумчиво отозвался я. Оно и не мудрено, невелика вероятность, что даже в запретной секции библиотеки Хогвартса будет информация о подобном явлении. Так значит, монстров для тренировок вы добывали из этого места? Именно так, Том. Но не будем тратить время на пустые разговоры, мы здесь по другому поводу. Подобравшись, я приготовился внимать словам наставницы. С этого дня начинается заключительный этап наших занятий, Том. Заметив то, как удивленно нахмурилось мое лицо, Вилскот поспешила добавить: я говорю не о конце твоего обучения в целом, ведь я еще многому могу тебя обучить. Нет, завершается та часть твоих, которая призвана наделить тебя основными практическими навыками, которые нужны каждому борцу с темными силами. КХМ, заключаться он будет в том, чтобы проверить, сможешь ли ты выжить, оказавшись лицом к лицу со смертельными опасностями, которые могут поджидать на каждом шагу. И я сразу скажу, если хочешь, откажись, то, что тебе предстоит совершить, будет очень непросто, и в этот раз помочь я тебе не смогу. С выражением предельной серьезности на лице проговорила Вилскот: раз уж я встал на этот путь и вызвался быть вашим учеником, то я не желаю отступать, какое бы испытание вы мне ни приготовили, не отводя взгляда, ответил я Галатее. Ну что же тогда, приготовься, прикрыв глаза и чуть улыбнувшись, сказала Галатея. Повинуясь засигналившей об опасности чуйке, я попытался отпрыгнуть от того места, где только что стоял, но моя попытка была тщетной, и врезавшийся мне в ногу мощнейшей силы ступифой, молниеносно выпущенный из палочки Галатеи, сломал ее, заставив меня с криком боли упасть на землю, схватившись за неестественно вогнутую вглубь коленную чашечку. С трудом сдерживаясь от того, чтобы обматерить наставницу, я прошипел сквозь боль: какого хера? Не удержался я тем не менее от сквернословия. Это часть тренировки, Томас, и не выражайся это неприлично, бесстрастно сказала Галатея, вновь убирая палочку в специальную кобуру на предплечье. Взяв меня за плечо одной рукой и коснувшись камня другой, Галатея произнесла какое-то заклинание, и уже в следующую секунду мир мигнул, окрасившись всеми цветами радуги. Проморгавшись, я уже через пару секунд осознал некоторую нехватку воздуха, заставившую этот самый воздух попытаться порывисто вдохнуть, а также сильный ветер, обдувавший тело со всех сторон. Правда, еще через секунду на смену этим ощущениям пришли другие, столь нелюбимые мной ощущения, возникающие при операции. Проморгавшись и восстановив дыхание, я огляделся по сторонам, и первое, что бросилось мне в глаза, это трава, на которой я лежал, и трава эта была будто бы не совсем обычной, а будто более насыщенной и яркой своим цветом, нежели обычная. Подняв же голову вверх и повертев ею в стороны, я немало удивился, увидев, что со всех сторон я окружен довольно плотным частоколом деревьев, чья листва была будто бы окрашена во все существующие в мире цвета каким-то безумным художником. Задрав же голову кверху, я, мягко выражаясь, прибалдел еще больше, и сам не знаю, как не уронил челюсть, ведь безоблачное небо мало того, что имело вычурно-фиолетовый цвет, так еще и солнце на небе, как бы я его ни высматривал, вообще отсутствовало. Открывшийся мне вид даже заставил ненадолго забыть о стреляющей болью ноге, до тех пор, пока мой взгляд не зацепился за стоящую надо мной Галатею. Ну и в чем будет заключаться мое испытание? Пару раз глубоко вдохнув, прошипел я сквозь зубы. Тебе разве не интереснее узнать, зачем я сломала тебе ногу? Приподняла бровь Вилскот. По моему ВС очевидно, это часть испытания, стараясь абстрагироваться от пылающей болью конечности, ответил я. Верно, кивнула наставница, твое же испытание заключается в двух вещах: дойти до той вершины той горы и при этом не умереть, указав пальцем в сторону, разъяснила Галатея, и посмотрев туда, куда она показывала, я заметил верхушку горного пика, покрытую снегами, и выглядывающую из-за рядов высоких деревьев. И что будет, когда я дойду? На вершине лежит волшебный камень, магически связанный с тем, благодаря которому мы сюда и перенеслись. Коснись его и направь свою магию. Когда ты сделаешь это, тебя перенес ты обратно в наш мир. ВС ясно, крепко сжав зубы и кивнув в ответ на вопрос, Я спросил, есть еще какие-нибудь дополнительные условия, наставница? Никаких, можешь использовать любые бесполочковые заклинания, на которые тебе хватит сил. И не забывай, это измерение полнотвари вплоть до четвертой степени опасности, поэтому будь настороже. На путь до горы даю тебе 5 дней, если к концу этого срока не справишься, то я отправлюсь на твои поиски. И надеюсь, в этом случае ты будешь жив, Томас. Не говоря ни слова, Галатея парировала, покидая полянку и оставляя меня наедине. Вот же ж, англичанка, примавтора. Степень опасности – это то, чем Министерство магии характеризует тех или иных магических созданий. По степени опасности магические создания делятся на 5 категорий: 1, 5А, смертельное для волшебников, не поддается приручению, 4А, опасное, требуется вмешательство специалиста, может справиться волшебник высокого класса, 3А, справится любой квалифицированный волшебник, 2А, безвредное, поддается приручению, 1А, не представляющее интереса, не является авторским вымыслом, канон ГП, глава 11. Трудные будни волшебника в дикой среде. Чуть повалявшись на траве и пару раз глубоко вдохнув, будто бы отдающий каким-то странным привкусом воздух, я принялся анализировать. Палочки нет, значит, создание многих заклинаний усложняется в разы. Точное расстояние до горы неизвестно, но оно точно не меньше нескольких десятков километров. Но не это сейчас является наибольшей проблемой. Моя наибольшая проблема сейчас – это нога. Опершись на руки и присев, я совершил в воздухе пас рукой, установив вокруг себя полог тишины, дабы не опасаться хищников или чудищ, что могут меня услышать, а услышать они могут еще как, учитывая то, что я собираюсь делать, и наложил на себя дезиллюминационные чары, слезавшие как корова языком чуть меньше 20-й части резерва, после чего, сосредоточившись и выудив из памяти выученное несколько месяцев назад заклятие, принялся магичить. Эпискей, громко произнесное название заклинания, психология такая уж психология, по словам Галатеи, в которых я сам позднее убедился, изучая новые заклятия, громкое произношение немного, но влияет на эффективность создания заклинаний, как и выведенный в воздухе рукой, кругообразный зигзаг, ожидаемо не дали результата. Впрочем, я бы больше удивился, если бы выученное мной лишь при колдовстве с палочкой и мало отрабатывавшееся без незаклинания, сработало без концентратора как надо. Но сейчас иного выхода, кроме как проявления упортости, я не вижу, и поэтому... Эпискей, эпискей, эпискей, эпискей, блять. Где-то через час, когда горло уже чуть охрипло, а рука, которой я выделывал финты в воздухе, нешуточно затекла, я наконец дождался результата, и боль, сопровождавшая резко встающую на место кость, заставила меня выматериться и потрясти головой, прогоняя заплясавшие перед глазами красновато-темные точки. Хотя ходить я смогу лишь хромая, но и это уже неплохо. Вновь наложив на себя скрывающие заклинания, спадающие при каждом использовании маломальски серьезных заклятий, я продолжил свое лечение. Так и теперь, приложив руку к колену в том месте, где и была сломана кость, я сглотнул ставшую вязкой слюну и чуть поморщился, ощущая сухость в горле. Фиру, я оскся на полуслове, понимая бессмысленность того, что собирался делать. Нет, заклинание, нужное для материализации медицинской шины, стоило бы применять лишь в том случае, если бы я мог позволить себе поваляться с пару дней на кушетке, вылечиваясь зельями и плюя в потолок. Сейчас же, учитывая, что мне предстоит пройти несколько десятков миль пути, оно будет бесполезно. Поэтому сделать я могу только одно. Открыв сумку и сделав небольшой глоток из фляги, я прикрыл глаза, после чего резко черкнул вынутым из сумки ножом по бедру своей еще недавно сломанной ноги. Крепко сжав зубы, я сосредоточился на собственных эмоциях и ощущениях. Никуда конкретно не направленный гнев, раздражение, страх истечь кровью в случае, если то, что я собираюсь сделать, не сработает. Все эти эмоции, хотя и притупленные утренней магической медитацией, имели место быть, и я поспешил воспользоваться ими, оставляя в собственном мозгу лишь одну единственную мысль и желание – излечиться. И к моей радости это сработало. Руки, крепко прижатые к кровоточащей ране, окутались зелёным свечением, после чего разрез на ноге стал довольно медленно, но зарастать. Через пару секунд кровь свернулась, а после – рубец, покрытый красной коркой, стал уменьшаться, ужавшись до размера еле заметной бледной отметины. Но живительное свечение после этого не исчезло, а лишь усилилось, ведомое моей волей. И уже через секунду я ощутил, как боль в еще недавно сломанной ноге быстро начала уходить. Секунд через 10, когда нога полностью пришла в норму и боль ушла, я остановился. Осторожно поднявшись, к собственному восторгу понял, что не испытываю ни малейшего дискомфорта, опираясь на еще недавно сломанную ногу. Без труда поприседав и попрыгав, я констатировал, что эксперимент удался, и я в полном порядке. Энда, давненько я не колдовал с помощью выбросов, и хотя полной уверенности в том, что в подобное колдовство удастся, как задумано, у меня не было, но не это является наибольшим недостатком в данном методе колдовства. Самая большая проблема заключается в том, что колдуя выбросом, я трачу охереть какое большое количество магической энергии, ведь, скажем, медицинское заклинание, способное залечить порез вроде того, который я себе нанес, я смог бы использовать многие сотни раз. Но вот сейчас, сотворив волшбу, основанную на эмоциях, я потратил около 1/30 своего магического резерва. Одним словом, разница налицо. Вдруг мой взгляд зацепился за лежащую на земле сумку, о которой я едва не забыл, пока лечил ногу, а заурчавший живот и голод, который я наконец в полной мере ощутил, непрозрачно намекнули мне на то, что ее содержимое сейчас будет кстати. Раскрыв сумку и запустив в нее руку, я оторвал кусок от хлебного батона и такой же от вяленого мяса, а затем, достав уже очищенную луковицу, не торопясь принялся трапезничать, одновременно с этим размышляя. За тот час, который мне пришлось заниматься поддержанием дезиллюминационных чар и полога тишины, я потратил примерно 1/6 своего магического резерва, поэтому речи о том, чтобы поддерживать их постоянно и таким образом оставаться невидимым для обитающих в этом мире тварей, быть не может. Поэтому, если я не хочу свалиться с магическим истощением, а затем быть обнаруженным и убитым, то придется периодически сбрасывать свою маскировку и передвигаться без нее. Поднявшись с земли, я наколдовал темпус, желая узнать, как много времени осталось до наступления сумерек, но ожидаемых иллюзорных часов над моей рукой не возникло, и вместо них над моей ладонью материализовались какие-то бешено крутящиеся загогулины и зигзаги. Ничего не понимая, я еще пару раз попробовал сотворить заклинание, но, не добившись результата, плюнул на это дело. Двинувшись в сторону Далкой горы, я внимательно осматривал округу, одновременно с этим обдумывая, с чего это вдруг безотказно срабатывающее заклинание отказалось работать, и наиболее напрашивающимся предположением было то, что это как-то связано с измерением, в котором я оказался. Возможно, сам мир каким-то образом блокирует работу темпуса, а может быть и еще каких-нибудь заклятий. Остановившись, я крепко задумался. Моя гипотеза требовала срочной проверки, но тратить свой резерв на то, чтобы ради эксперимента разбрасываться заклинаниями, когда на меня в скором времени могут напасть, это неумно, но меня вполне заслуженно окрестит на небесах лохом, если вдруг какое-то из моих заклинаний в пылу боя не сработает, и это станет причиной моей смерти. Следующие несколько минут я потратил на то, чтобы дважды подряд проверить работоспособность моего невеликого арсенала бесполочковых боевых заклятий на попавших под горячую руку деревьях. На это пришлось потратить около 1/8 резерва. К моему облегчению и небольшому удивлению, все заклинания были мне доступны, но темпус после еще одной проверки как не работал, так и не сработал вновь. Возможно, что в этом мире нельзя использовать один лишь только темпус, и, быть может, еще какие-то заклинания, работу которых я за ненадобностью проверять не стал. Но да ладно, сейчас мне не до пустых размышлений. Главное, теперь я уверен, что если мне будет грозить опасность, боевые заклинания сработают как нужно. Спустя примерно 100 пройденных через густую лесную чащу шагов, я остановился, уловив ушами едва различимый тихий звук. Звук повторился вновь, а затем еще раз, и еще, тихо и размеренно. Решив воспользоваться преимуществами своей маскировки, я свернул в сторону, откуда раздавались звуки. По мере того, как я шаэль впер де, странный звук становился вс громче и громче, и больше всего он напоминал мне треск костра. Уже вскоре деревья стали становиться вс реже, а звуки вс отчетливее, а потом к ним добавились еще и другие, напоминавшие какие-то завывания и улюлюканье. Но помимо слышимых звуков, я вдруг ощутил резанувший мой нос мерзкий, нет, просто наимерзейший запах. Остановившись у толстого дерева и зажав ноздри пальцами, я осторожно выглянул из-за него, и зрелище мне представилось довольно занимательное. Примерно 30 мерзковатого вида огромных тварей, ростом бывших 1 метр под 4, и около 2 в плечах, расселись у большущего костра, над которым жарилось несколько туш каких-то крупных зверей, приглядевшись к которым, я опознал в них коней, но присмотревшись еще лучше, заметил свисающие в огонь, и успевшие обуглиться, человеческие руки. Жарящиеся на костре существа были кентаврами. Толпа зеленокожих здоровенных монстров, рассевшаяся у костра, воздев головы к розовому небу, завывала и улюлюкала. С первого взгляда, я без труда определил видовую принадлежность этих существ. ВС же не просто так часами напролте вчитывался в бестиарий. Это были тролли, а говоря вернее, судя по зелному окрасу их шкур, лесные тролли, которые, если верить тому, что я о них читал, являются, как бы это выразиться, полнейшими индивидуалистами и интровертами, предпочитающими охотиться и жить в одиночестве. А эти же мало того, что собрались в кучу и вместе поют, так еще, по-видимому, собираются вместе трапезничать. Пока чуткие носы твари меня не учуяли, я из Чельза благо убраться подальше, но не прошли сотни метров, как вдруг из-за деревьев мне навстречу вышел еще один тролль, волочивший за собой по земле увесистую дубину. Я остановился, понимая, что так или иначе при передвижении довольно редко, но ВС-таки оставляю за собой следы. Там от моего шага трава помтся, здесь сучок обломится, не такая уж и тупая тварь, обладающая при этом еще и отличным нюхом, вполне может начать преследование даже несмотря на мою невидимость. Тролль остановился метрах в 10 от меня, стоя напротив и принюхиваясь, и по всей видимости чувствуя еле уловимый, специфический запах цивилизации, исходящий от меня. Быстро соображая, я скосил взгляд в сторону, заприметив лежащий метрах 15 от меня довольно увесистый камень. Вытянув руку, я телекинезом поднял его над землей, и быстро пролевитировав метров на 20 в сторону от себя, несколько раз ударил им о толстое дубоподобное дерево. Тролль, уже было сделавший шаг в мою сторону, вдруг довольно резво для своих габаритов развернулся и устремился в сторону звука. Я же, стоило ему отойти, дал стрекача, побежав настолько быстро, насколько мог, и остановился, лишь преодолев 3-4 сотни метров, после чего учащенно задышал в попытке восстановить сбившееся дыхание. Оказывается, дела мои еще более дерьмовы, чем я думал. Раз уж в этом мире существуют тролли, имеющие иной жизненный уклад, нежели обычные, то почему бы иным обитающим здесь тварям не отличаться от живущих в моем измерении? Скажем, если здесь обитают морские змеи, змееподобные существа, вырастающие до сотни футов длиной, и имеющие только лишь 4 класс опасности, но лишь по той причине, что они никогда не нападают первыми на существ, не входящих в их естественный рацион питания. Так вот, вдруг окажется, что здешние змеи эволюционировали в таком направлении, что не просто жрут всех подряд, а даже если этот подряд владеет парсилтангом. Если это так, то значит, мне придется столкнуться с существом не намного менее опасным, чем дракон или василиск, а к такому я не готов, и не был бы, даже будь у меня палочка. Остаться надеяться лишь на то, что если подобные твари здесь и водятся, то Галатея сочла бы нужным меня о них предупредить. В любом случае, передо мной стоит насущная задача. Мне нужно найти ночлег, где я укроюсь и восстановлю силы. Недолго думая, я приступил к поиску подобного места. Подстраховывая себя телекинезом, чтобы не упасть, я забрался на одно из самых высоких деревьев, растущих в округе, высотою которой было не меньше метров эдак 20, после чего, осмотрев местность свысока, заприметил где-то в 10 километрах перед собой, в той же стороне, где гора, довольно крупную сеть скал. Где-то в километре слева от меня текла большая река, уходящая прямо, и говоря большая, я имею в виду, что на ширину она была 3-4 сотни метров, а е-край, тот, который я мог увидеть, уходил в горизонт, и, к слову, проходила она при этом прямо рядом с горой. Справа же не было ничего, кроме тянущегося вдаль лесного массива. И так как вариантов лучше у меня нет, нужно продолжать двигаться прямо и надеяться обнаружить в скалах какую-нибудь пещеру. Стоило мне кое-как улечься на довольно крупную ветвь дерева и сбросить с себя дезиллюминационные чары, так как нет нужды начинать путь прямо сейчас, а потраченную магию ВС же стоит восполнить, благо еды, способствующей восстановлению, у меня хватает, как откуда-то позади меня раздался истошный вопль, и вопль этот, полный боли, точно не был человеческим. Обернувшись, я увидел чуть более чем в полукилометре от себя обманчиво небольшую с такого расстояния черную фигурку, парящую над лесом и издающую воинственные вопли. Когда я смог разглядеть фигуру получше, то мне в глаза сразу бросились крылья, и дыхание мо чуть перехватило. Неужели дракон? Пронеслась в моей голове мысль, заставившая невольно сжаться кхм кулаки. Нет, ну не могла же ведь Галатея соврать насчет того, насколько опасные существа здесь обитают. Помассировав веки и немного вымученно усмехнувшись, я вынужден был признать, что таки да, могла. Это более чем в ее стиле, и вполне возможно, что дезинформировав меня, она в очередной раз могла напомнить мне о том, что всегда необходимо сохранять постоянную бдительность. Но все же хотелось бы мне надеяться, что это всего лишь какая-нибудь виверна. Вместе с тем, как я размышлял, зрелище продолжалось, драконоподобная фигура, парившая над лесом, издав еще пару истошных воплей, конвульсивно дернулась в воздухе, а затем рухнула вниз, не спланировала, а именно стремительно рухнула, закрутившись в пространстве и издав еще один вопль боли, вслед за которым других не последовало. Нетрудно понять, что ее подбили с земли. Поблагодарив судьбу за то, что гора находится в другой стороне, и мне не нужно идти в сторону того, что убило настолько опасное существо, я спустился с дерева и наскреб на основании его ствола пару рун, которые должны будут подать болевой сигнал в небольшую татуировку на моем плече, если в радиусе сотни метров от меня появится опасность. После этого я сбросил с себя полог тишины, и какое-то время промучился в попытках привыкнуть к жесткости своего спального места, а затем кое-как уснул. Проснувшись и немного полежав, я уже думал было спускаться на землю, как вдруг в голову мне пришла с какой-то стороны пусть и идиотская, но с другой способная существенно облегчить мне жизнь в случае, если она увенчается успехом, идея. Некоторое время пошарив по дереву глазами, я нашел среди множества торчащих в разные стороны веток ту, что по своему размеру вполне может подойти для реализации моего плана, после чего аккуратно ее срезав положил в сумку. Спустившись с дерева и размяв нещадно ноющие кости, я с интересом посмотрел на остающееся ВС таким же, каким было розовое небо. Светила на НМ нет, а значит по логике вещей, хотя стоит ли говорить о логике, когда речь заходит о чем-то магическом, светло должно быть постоянно, что в общем-то хорошо, ибо я не знаю заклинаний, дающих возможности видеть в темноте, а использовать люмос ночью будет, если и не сродни самоубийству, то по крайней мере чертовски опасно. За время, что я спал, то есть по моим ощущениям около 6-8 часов, мой магический резерв успел почти полностью восстановиться, так что вновь наложив на себя дезиллюминационные чары, но для экономии резерва решив не создавать полог тишины, я продолжил путь, проходя шаг за шагом, в состоянии напряженной готовности отражать возможную угрозу или уклоняться от нее. Я нет-нет да и замечал постоянно встречающиеся на моем пути странности, вызывающие во мне немалое любопытство. Помимо обычных зверушек, из-за кустов и деревьев порою выпрыгивали и пробегали мимо странные создания, по виду представляющие собой странную помесь енотов, зайцев и крыс, по веткам же деревьев иногда пробегали какие-то зелные белки, при этом чем-то напоминающие ленивцев. У подножий некоторых деревьев росли по-настоящему гигантские грибы, длиной достающие мне до колена, а то и бедра, шляпки у них были самых вычурных расцветок зеленые, розовые, фиолетовые, а ножки же у всех были черными, отличаясь лишь оттенками. Когда же я обратил взгляд к небу, то даже чуть присвистнул. Редкие облака, которых не так давно вообще не было, были ярко-красными, и в мою голову сами собой стали лезть мысли о том, что этот мир точь-в-точь будто бы взятая из головы ширнувшегося наркомана галлюцинация. Медленно, но верно я шаил вперед, оглядываясь на каждый шорох, и во все стороны вертя глазами, чтобы предвидеть возможную опасность. Что удивительно, за те пару километров пути, что я прошагал, никакие приключения меня не нашли, и никакая тварь не попыталась меня сожрать. Видно, фортуна пока что была на моей стороне. Вопрос в том, надолго ли. Пока я рассматривал местных существ, во мне помимо исследовательского интереса стал пробуждаться еще и гастрономический. Конечно, местную живность рискованно, но моего сухпайка навряд ли хватит и на нормальное поддержание моих физических кондиций, и на стимулирование моего магического резерва, который я к тому же большую часть времени должен тратить, к ускоренному восстановлению, а ведь от этих вещей напрямую зависит само мое выживание. Поэтому риск сейчас дело полностью оправданное. Где-то еще через полчаса пройденного пути, проветренного в напряженном ожидании опасности, я вдруг услышал резкий и отчетливый звук откуда-то слева от себя, больше всего напоминающий трепетание крыльев птицы, а затем этот звук повторился еще несколько раз. Резко отпрыгнув, я бешено завращал зрачками, пытаясь понять, что их издало, но увидеть, кто или что его издало, я не смог. Ни через секунду, ни через пять. Поэтому вдруг резко прозвучавший душераздирающий, нет, не так, душераздирающий, крик птицы откуда-то сверху, заставил мое сердце пропустить удар. Лишь в самый последний момент, когда уже действуя на инстинктах моя рука поднялась для использования заклинания, я смог остановиться и посмотреть на того, а вернее сказать на тех, кто кричал. Сидя над моей головой, три напоминавшие своим видом стервятников птицы, вертели по сторонам головами на тонких шеях, осматривая кого ярко-голубыми глазами. Рассмотрев чернозеленоватый окрас их перьев и добавив к этому недавний душераздирающий крик, я с точностью могу сказать, что птицы эти являются авгуриями, магическими созданиями, которых некоторые волшебники держат в качестве домашних животных. И как я читал, перьями одной из таких птиц якобы записаны имена всех новорожденных в Хогвартской книге доступа. Но то, что авгурии, кричащие лишь во время дождя, да и не покидающие своих ГНЗД в ясную погоду, сейчас сидят передо мной, наводит на те же мысли, какие еще недавно посещали мою голову. Да и глаза этих авгуриев, их взгляд совсем не схож с тем описанием пугливого и растерянного, что я прочел в бестиарии. Их глаза были холодные и сосредоточены, и в них будто бы чувствовалась какая-то затаенная злоба. Но впрочем, какая мне разница, правильные авгурии или нет, еда, есть еда. Вытянув вперед обе руки, я прошептал одними губами: «Остолбени». Две из ТРХ птиц рухнули от наложенных заклятий оцепенения, будто подкошенные. Третья с яростным уханьем, услышав которое любой магозоолог сказал бы, что его издал кто угодно, но точно не миролюбивый авгурий, спикировала с ветки дерева на лишившегося дезиллюминационной маскировки меня. А ведь насколько бы читерской вещью могли бы быть эти чары, не слетая они при использовании любого хоть сколько-то затратного заклинания, в полте широко раскрывая пальцы с острыми когтями на конце, и желая видно выцарапать мне ими глаза. Но ей планам не суждено было сбыться, так как еще один выпущенный мной остолбений заставил ей рухнуть вниз к моим ногам. Поочередно свернувшая и неспособным сопротивляться авгурием, я, создав заклинанием инкарцера вервку, связал всех троих за ноги в охапку, после чего, немного повозившись и привязав их к своему ремню, на практике оказалось, что чары расширения, наложенные на мою сумку, были не очень-то и сильны, поэтому запихнуть в некрупные птичьи тушки я не могу физически, продолжил путь. Спустя еще около получаса пройденного пути, из-за крупного кустарника, росшего немного впереди меня, и на котором росли подозрительного вида светло-серые ягодки в желтую крапинку, выскочило небольшое лохматое существо, размером бывшее около полутора футов. Быстро, но при этом стараясь не издать лишних звуков, я отпрыгнул в сторону, но какая-то ветка подо мной, ВСЖ, предательски немного хрустнула, и как и недавно поднял руку, уже желая произнести словесную формулу заклинания, чтобы отправить его в существо, но ВСЖ смог заставить себя остановиться, после чего более внимательно всмотрелся в того, кто оказался на моем пути. Лохматый зверь, стопорщащийся в разные стороны шерстью, видимо, услышав треск ветки, на которую я наступил, с тревогой в антрациково-черных глазах, вертел головой, пытаясь понять, что именно издало треск. Оценив его размер, заметно превосходящий обычного хорька, я уже мог предположить, что это за существо, а услышав тарабарщину, вырвавшуюся из его рта, с полной уверенностью сказать, что это Джарви, святой картофель, зачем пугаешь мерлиного гузно. Отвернувшись от волшебного грызуна, я хотел было уже продолжить свой путь, но то, что начало далее происходить далее, заставило меня остановиться. С полным непониманием я смотрел на то, как ставшего истошно материться и отчаянно биться в истерике грызуна резко вдавило в землю, а затем его шея с громким хрустом повернулась градусов на 200, после чего он затих. Вдруг пространство над убитым Джарви пошло рябью, и в воздухе медленно материализовался сначала образ, а затем и само невысокое обезьяноподобное существо с белой шерстью, которое, хищно оскалив зубы, впилось в шею убитого зверька. Не отрывая своих глаз от поедающей грызуна, макаки альбиноса, являвшейся никем иным, как демимаской, я стал медленно обходить ее по кругу. Пока я отступал, в моей голове пару раз мелькала мысль о том, чтобы попытаться убить экзотическую зверушку, и о том, сколько сотен галеонов я смогу выручить за них в косом переулке после того, как убью, но я сразу отбросил эту идею в сторону. Во-первых, очень сомнительно, что демимаска, способная видеть будущее на 20-30 секунд вперед, при собственном желании, или когда ей может грозить опасность, не сможет сбежать от меня. И дело тут отнюдь не в том, что я ленюсь испытать удачу из-за малой вероятности успеха, а в том, что если где-то поблизости у нее есть сородичи и она сможет их позвать, то у меня вполне вероятно могут быть неприятности, а она точно успеет. Стоило мне только оставить демимаску позади себя и, скрывшись от низа деревьями, продолжить свой путь, как мне тут же пришлось отскакивать в сторону, и лишь за пару секунд до того, как камень на высокой скорости, летящий мне в башку, раскроил бы ее, уйти с траектории его полта. Камень прошелся в считанных сантиметрах от моего лица, лишь самым краешком чиркнув по носу и отцарапав его, отчего я ощутил небольшой укол боли. Что-то невидимое, с громким визгом едва не приземлилось мне на голову, но я, действуя на вбитых в подкорку рефлексах, послал в невидимку сначала ступифай, а затем, когда откинутая и лишившаяся своей маскировки обезьяна дезориентированно упала на спину, дополнил его сика, на толщину двух фаланг пальцев, скрывшим ей от пупка до груди, и навсегда оборвавшим жизнь в горящих потусторонним светом ярко-синих глазах. Не задумываясь, я выставил перед собой противо, и как оказалось, не зря, ведь уже через секунду от магического щита стали отскакивать отправленные в меня камни, заставлявшие его идти рябью. Я уже начал выводить ладонью в воздухе формулу бомбарды, готовясь отправить ее в сторону стоящих в десятке шагов от меня деревьев, со стороны которых доносился воинственный обезьяний клич, но в ту же секунду мою левую ногу, плечо и спину обожгло резкой болью, заставившей меня дернуться вперед и припасть на одно колено. Не мешкая, я создал еще один щит, чтобы защитить свой тыл, и вместе созданные мной противообразовали эдакую бюджетную версию противомаксима, бюджетную потому, как моя защита хоть и имела сферическую форму, но была даже не на одну шестую так же прочна, как он. Еще некоторое время звучали обезьяньи крики и в мои противопосылались камни. Я уже хотел было, выждав подходящий момент, огрызнуться каким-нибудь заклинанием, как вдруг боевой клич демимаск стих и ВС резко прекратилась. Около полуминуты я, ничего не предпринимая, стоял за окружающей меня защитной полусферой, после чего резко послал бомбарду в сторону тех деревьев, на которых с большой долей вероятности и сидели напавшие на меня демимаски. Заклинание с громким бумом и треском врезалось в толстое дубоподобное дерево, почти полностью переломав его ствол и едва не повалив на землю, но другие деревья, росшие вплотную к нему, не дали ему упасть, остановив падение. Несмотря на мои ожидания, демимаски не бросились в рассыпную из своей засады, по обезьянье крича, и никого из них не убило взрывом. А значит, это может лишь то, что они отступили на самом деле, не увидев в прорицании победного исхода для сам. Послав еще одну пробную бомбарду, но уже не в деревья позади себя, а в те, что росли передо мной, и не дождавшись никакой ответной реакции, я с некоторым облегчением мысленно констатировал, что они точно отступили. Одновременно с тем, как я, аккуратно орудуя ножом, свежевал довольно крупную тушу демимаски, разделки и свежеванию, Галатея обучила меня еще в самые первые дни моего прохождения курса молодого бойца. Я думал о том, как так вообще получилось, что на меня напали, несмотря на мою маскировку. Возможно, какая-нибудь демимаска увидела в своем видении будущего, как, спрыгивая с дерева, приземлилась прямо на меня. По крайней мере, более правдоподобного варианта у меня нет. Места в сумке, к сожалению, немного, и запихнуть в НВС, от внутренних органов до костей, я не смогу чисто физически, а жаль, я мог бы выручить за подобный товар кругленькую сумму, продав в какую-нибудь зельеварную лавку или аптеку, так как демимаски очень редкие и обитают лишь на Дальнем Востоке, а потому зелья, ингредиентами в которых идут части их тел, в большом дефиците. Так что довольствоваться мне придется одной лишь только шкурой, и вот на не-то как раз, у меня есть определенные планы, не связанные с банальной продажей. По моим субъективным ощущениям, прошло еще около часа, прежде чем я, подойдя к краю высокого склона, смог вблизи увидеть уходящие на восток и север здоровенные скалы. И когда я говорю «здоровенные», я имею в виду, что высотой они по большей части достигали метров 25, а некоторые и всех 40. Но вместо того, чтобы сразу спуститься к скалам и начать искать какую-нибудь пещеру, в которой можно будет спокойно отдохнуть и заняться приготовлением авгуриев, я забрался на одно из росших поблизости деревьев и, более-менее удобно на нем устроившись, стал осуществлять пришедшую мне не так давно в голову идею. Достав из сумки недавно срезанную мной толстую древесную ветвь, бывшую примерно с полметра длиной и толщиной почти как три моих пальца, я вооружился ножом, и принялся строгать, вырезав по центру древесного куска отверстие в пару дюймов глубиной и полдюйма шириной. Я резким движением вырвал перо из хвоста болтающегося на моем поясе Авгурия. Удерживая перо меж мизинца и безымянного пальца, я поднес нож к левой ладони и, совершив аккуратный надрез, принялся сцеживать выступившую кровь на перышко. Когда перо полностью пропиталось алой жидкостью, я сунул его в вырезанное отверстие, после чего приложил выковыренный кусок дерева к тому месту, из которого он был вынут. Применив инкарцера, я скрепил вырезанный кусок со стальной веткой. Что-то на вроде такого, только чуть подлиннее и пошире.